по хозяйской или лучше денежной гордости и непонятной злобе, мы часто не хотим удостаивать речи питающихся от нас, враждебно относимся к ним, вместо того, чтобы нам более смиряться пред ними, как слугам их. Пословеси Господню, и жаще хощет вас в вязшей быти, да будет вам слуга, чтобы усугубить тем воздаяние владыки через искреннее, нелицемерное ему служение в лице меньших его братьев. О кроткий и смиренный сердцем творче, жизнодавче, искупителю, кормителю и хранителю наш, Господи Иисусе! Научи ты нас любви, кротости и смирению Духом Твоим Святым, и укрепи нас в сих достолюбезнейших Тебе добродетелях, да не надмевают нашего сердца дары Твои богатые, да не мнимы, что мы питаем, довольствуем и поддерживаем кого-либо. Ты, общий всех кормилец, питаешь, довольствуешь и хранишь. Все под крылами Твоей благости, щедрот и человеколюбия, довольствуются и покоятся, а не под нашими, ибо мы сами имеем нужду укрываться в тени крыл Твоих каждое мгновение нашей жизни. Наши очи устремлены к Тебе, Богу нашему, якоже очи раб в руку Господней, очи рабыни в руку госпожи своей, донде же ущедрише нас. Аминь.